Были и другие не менее крупные имена. Специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов. Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал: «Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше». Офицер прокашлялся и сплюнул в бок на пол. «Хам», — подумал Щевинский, поморщившись. «Русский солдат — это, брат, не фунт изюму», — воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. «Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Неправду я говорю? Одним словом, но скажу вам откровенно, начальство наше на Востоке не годится ни к черту. Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков приход. Что, неверно? Воруют, играют в карты, завели любовниц. А ведь известно, где черт не поможет, бабу пошлет». «Вы, генерал, что-то о съемках начали», — напомнил Матаня. «Ага, о съемках, мерси. Голова у меня дербалызнул я сегодня». Рыбников метнул быстрый, острый взгляд на Щевинского. «Да. Так вот, назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков. Лихое войско, черт его побери. Что, неправда? Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. Как название? Переводчик молчит. А ну-ка, ребятушки, казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: бутунду. А бутунду по-китайски значит «не понимаю». Ага, заговорил сукин сын. И полковник пишет на кроке: деревня Бутунду. Опять едут, опять деревня. Название Бутунду. Как? Еще Бутунду? Бутунду. Полковник опять пишет Бутунду. Так он 10 деревень назвал Бутунду. И вышел он, как у Чехова. Хоть ты, говорит, Иван VII, а все-таки дурак. А, вы знаете Чехова? Спросил Щевинский. Кого? Чехова, Антошу. Еще бы, черт побери. Друзья, пили мы с ним здорово. Хоть ты, говорит, и VII, а все-таки дурак. Вы с ним там, на Востоке, виделись? Быстро спросил Щевинский. Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало с Антоном Петровичем. Хоть ты и VII, а... Пока он говорил, Щевинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское. Голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щевинскому приходилось видеть сотни таких забулдык-капитанов, как он. Также они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, также вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щевинский никогда не видал и не мог определить, какая-то внутренняя напряженная нервная сила. Было похоже на то, что Щевинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.